Борьба со страстями. Не в том только состоит дело спасения, чтобы сходить в церковь, да сесть за пяльцы, а надобно смотреть за сердцем своим и истреблять страсти, гордость, самолюбие, тщеславие, гнев, ярость, злобу, обжорство, похоть плоти и прочее. В том-то и состоит наша духовная брань – противиться страстям, истреблять их помощью Божию. Борьба со страстями необходима, ибо тьма и мгла страстей помрачает душевные наши очи, дабы не видеть солнца правды и Иисуса. Нам не дают покоя наши страсти. Да какой-нибудь случай откроет их нам, то лежащее внутрь нас неустройство смущает. А когда при всяком случае будешь противиться, не делать по страсти, то оные изнемогут. Когда же победишься, то зазри себя, укори и смирись. Имей себя хуже всех, яко побеждаемую от страстей, никого из людей не вини, но себя обвиняй, и получишь помощь Божию. Не думай, что можешь скоро научиться духовной жизни. Она есть художество художеств. Не одна теория, но и практика нужна. Априоны бывает много, и преткновения, и восстания. Подвиги против страстей тогда только тягостны бывают, когда гордо и самонадеянно проходим оные, а когда смиренно, призывая Божию помощь, и исправление онной приписывая, то они бывают удобоносимы. Иго бо мое благо, и бремя мое легко есть, сказал Спаситель. Когда отнять у нас сию работу, то есть борьбу со страстями, и побеждаться ими, а быть в мнимом безгрешии, то что же будет? Обольщение своею святостью, которое горше грехопадений с покаянием. Надобно опасаться предаваться беспечности греховной в надежде покаяния. Это то же, что и отчаяние. Непохвально, что побеждаешься от помыслов и падаешь, но то еще хуже, что отчаиваешься. Мы находимся в борьбе, падаем и восстаем, и мужественнее на брани бываем, но отнюдь не надобно отчаиваться, а смиряться и каяться, хоть и стыдно, но должно. Знай же, отчего бывает сильнее брани побеждения. От мнения о себе, от осуждения ближних, от излишней пищи и покоя телесного, а еще от сокровения помыслов от Отца Духовного. Когда смирится, тогда и брань поутихнет, поменьше спать, поменьше есть, остерегаться празднословия, осуждения и не любить украшаться хорошим платьем, хранить очи и уши. Сии все средства суть предохраняющие. Еще не допускать помыслам входить в сердце, но когда начнут приходить, восставать и просить помощи от Бога. Как скоро помыслишь о себе нечто высоко, то и знай, что самым сим ты ниже и хуже других стала, кроме других твоих немощей и поползновений. Возношение, то есть гордость, так пагубно, что и с высоты добродетелей низвергает в бездну страстей и пороков. Где падение, хоть в помыслах, там предварила гордость. Эту-то гидру с семью головами побеждай с помощью Божией. Гордость же, всем известно, есть самый богоненавистный порок, против коего должно поставить Христово смирение и всегда себя иметь худше всей твари. Мы должны принимать те врачества с любовью, кои нам от Бога посылаются к уврачеванию, как гордости, так и прочих грехов. А оные суть скорби, поругания, укоризны и досады от других. Все это посылается промыслом Божиим к нашему испытанию и исправлению. Говоришь, что у тебя на душе трудно и беспокойно. Это ни от чего другого, как от гордого устроения твоего. Господь успокаивает и утешает смиренных и кротких. А гордые пожинают плоды своего устроения, смущения, немирства, беспокойства и прочее. Сколько же вредна слава человеческая! Хоть бы и точно человек имел что-либо достойное похвалы, но когда услаждается шумом слов оных, то уже лишается будущей славы. Ленность есть немалый порок и полагается в числе смертных грехов. То и надобно себя нудить к исполнению наших обязанностей, просить Бога о помощи, не надеяться на свою силу. В отчаянии все свои немощи и грехи ввергать в бездну милосердия Божие, сокрушаться о них и каяться, но надеяться на помилование, ибо Господь за грешников пролил пречистую свою кровь. И хотя бы мы весь закон исполнили, но не должны надеяться от дел своих спасения, а считать себя неключимыми рабами. По слову Господню. А как горька зависть, и изъяснить трудно. И она не отвне, но извнутрь приходит от своего залога. Обретый зависть, обрети дьявола. А дьявол — тьма и смущение, а где благодать, там свет и мир. Познайте и корень гнева и ярости, он есть гордость. Противоположным онному смирением исторгайте его при помощи от Бога, презирающего на смиренные. Чистотою мысли нашей мы можем всех видеть святыми и добрыми. Когда же видим их дурными, то это происходит от нашего устроения. Особенно не осуждайте других, ибо одно это ходатайствует нам всякое осуждение пред Богом.